Несколько суток плавания прошли при хорошей погоде и попутном ветре. Но, как обычно бывает в этих местах, при подходе к Курильским островам надвинулся густой туман. Наступила гнетущая тишина. Вперед смотрящие дальше бушприта и клеверов ничего не видели. Капитан Егор Яковлевич Шильц отлично разбирался в картах, но плавание в дальневосточных водах требовало особого навыка и знаний, а их-то у капитана не доставало. Преосвященный епископ Иосаф поднялся на шканцы и встал рядом с капитаном. Несмотря на пышную каштановую бороду, он выглядел совсем молодым. Иосаф посмотрел направо, налево и вздохнул. «Господин капитан, острова совсем близко». «Откуда вы знаете, ваше преосвященство?» «Мне сказал Петр Ниточкин», — гудел Иосаф. «Он из старовояжных, 6 лет работал передовщиком». «Ну, если так, пусть Ниточкин подойдет ко мне». «Петр Ниточкин, капитану!» — крикнул вахтенный. «Петр Ниточкин, капитану!» — повторил кто-то на палубе. Голоса, придавленные туманом, доносились глухо. Петр Ниточкин лихо взобрался на шканцы. «Почему ты считаешь, что остров близко?» — спросил Шильц. «Потому что туман сырой, ваше благородие». «Сырой туман». «Ты прав, влаги много. Но этого недостаточно. Вблизи острова туман лежит низкой полосой. Пошлите на мачту человека, он увидит берег. Понюхайте, ваше благородие. С берега сивучиной несет. О, если ты прав, получишь от меня стакан рому. Рад стараться, ваше благородие. Эй, вахтенный, на грот мачту». Матрос подбежал к мачте и стал взбираться по вантам. Все повернули головы, даже нижний парус утопал в тумане, и матрос сразу перестал быть видимым. Егор Яковлевич с сомнением покачал головой. «Прямо по носу вижу остров!» — закричал матрос. «Пролив лежит правее, вижу ясное небо!» «Слезай!» — скомандовал Яков Шильц и пошел к мачте. Вахтенный мгновенно очутился на палубе. Капитан, медленно перебирая ногами, полез вверх. «Право!» — раздалась его команда. «Еще немного права!» Матросы бросились к парусам. «Так держать!» Спустившись вниз, капитан Шильц долго возился в штурманской рубке, сверяясь с записями в тетради. Потом стал мерить циркулем по карте. Что-то у него не сходилось. «Господин капитан», — сказал стоявший возле рулевого Петр Ниточкин, — «не беспокойтесь. На 15 саженях здесь водоросли. Они, почитай, вокруг всех островов растут. Сейчас им самое время, и тумана не будет», — добавил старовояжный. Природа словно прислушивалась к словам Ниточкина. Прошли еще считанные минуты, и туман сразу разошелся, как растаял. «Ну и молодец», — сказал капитан. «Перед обедом получишь ром, заработал. А как, по-твоему, пролив безопасен? Ко мне нет? Ко мне нет, ваше благородие». Словам Ниточкина доверяли. Все вздохнули свободнее. Утреннее солнце освещало высокую гору, отлого спускавшуюся к берегу, а берег был совсем близко. Виднелись низкие утесы и каменные россыпи. На камнях лежали сивучи. Огромная залежка простиралась на несколько верст. Вскоре капитан Шильц увидел водоросли, а в проливе почти через всю ширину его белую полосу бурунов. «Что это?» — всполошился капитан. «Там камни!» «Это сулой, ваше благородие, прилив на отлив находит. Держите посередине!» Ветер, дующий в корму с правого борта, усилился. Капитан повернул на середину пролива. Несмотря на уверение Ниточкина, он с опаской поглядывал на белые пенистые барашки.